Нижний Новгород. XIII век. Легенда о граде Китеже. Сведения о существовании града Китежа были обнаружены в рукописной книге старообрядцев «Книга глаголимая летописец» или «Китежский летописец», которая датируется 1251 годом. Ученые убеждены, что эти сведения не являются вымыслом. В их основу легли действительные события начала XIII века, когда на территорию нынешней Нижегородской земли вступили полчища хана Батыя, которые разорили и сожгли многие селения. Одно из них якобы называлось Большим Китежем. Когда воины Батыя подошли к нему, раздался колокольный звон, и город со всеми жителями ушел под воду озера Светлояр. Согласно этой легенде, вначале великий князь Владимирский Юрий построил на берегу Волги город, который назвал Малым Китежем. Позднее, возле красивого озера Светлояр, князь повелел воздвигнуть еще один город, который был назван Большим Китежем. Предполагается, что название Китеж происходит от названия селения Кидикши возле Суздаля, уничтоженного монголо-татарскими войсками в 1237 году. Узнав о том, что на берегу Волги остался нетронутый русский город, Батый приказал своим воинам немедленно отправиться к Малому Китежу и захватить его. Князь Юрий не смог сдержать нашествие, ушел в лес и тайными тропами добрался до Большого Китежа, надеясь там отсидеться. Но один взятый в плен русский воин рассказал Батыю, как пройти к Большому Китежу. И монголо-татары двинулись по указанным им тайным тропам. Когда они подошли к прекрасному деревянному городу, то сильно удивились. У него не было стен, не было охраны, а жители просто молились. Нападавшие с криками и гиканьем ринулись к городу, предвкушая большую добычу. Но в этот момент из-под земли хлынули воды, раздался мощный колокольный звон, и город вместе с жителями ушел под воду. Временами, повествует легенда, со дна озера и из-под холмов доносится звон колоколов, звуки богослужения, выходят или выезжают на лошадях монахи, старички, покупают хлеб у крестьян, разговаривают с ними и снова исчезают. Эти места, о которых повествует легенда и рассказывается в книге старообрядцев, находятся в современной Нижегородской области. Есть там небольшой городок, районный центр, называемый Семенов, который расположен в 69 километрах к северо-востоку от Нижнего Новгорода на реке Санахта. Основали его в начале 17 века старообрядцы, и первое упоминание о нем датируется 1644 годом. До начала 20 века Семенов оставался центром старообрядчества. Его жители занимались в основном кустарным производством, изготавливали разные бытовые деревянные изделия. Эти традиции перешли и в наше время. В городе развит художественный промысел, в том числе хохломская роспись. К востоку от Семенова находится озеро Светлояр, 210 метров в длину, 175 метров в ширину и 30 метров глубиной, отличающееся чистейшей водой. Озеро является местной достопримечательностью. Его называют русской Атлантидой. Именно с этим озером связана легенда о Большом Китеже, будто бы опустившемся на его дно. На эту тему композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков написал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Эта легенда долгое время не давала покоя многим историкам. Им хотелось установить, насколько она соответствует фактам, что в ней правда, что ложно. Некоторую ясность внесли энтузиасты-геологи в конце XX века, когда было организовано погружение на дно Светлояра. Исследователи обратили внимание на попадавшиеся им пустоты и впадины до 30 метров глубины. Увидели также следы поверхностных провалов. Кроме того, на глубине 6-8 метров они обнаружили остатки елового леса, ушедшего под воду. По их мнению, вполне возможно, что здесь произошла какая-то природная катастрофа. Землетрясение, подвижка земли. Из-за этих катаклизмов могло пострадать местное селение, названное легендарным градом Китежем. А позднее об этом событии написали летописцы, соединив правду с вымыслом. Но и сегодня многие верующие утверждают, что в хорошую погоду им удается увидеть на дне Светлояра очертания прекрасного города, откуда доносятся колокольные звоны.